ребенку музыки, отцу инженеру немецкого. Оба Лилиных ученика были милые. «Их хабе хунд», — приветствовал ее ребенок. «Айн хунд», — упорно исправляла Лиля. И они принимались играть гаммы. «Доре ми», — приветствовал ее отец-инженер, и они принимались за немецкий. За урок музыки она получала тарелку супа. В этот день она старалась не есть дома. Немецкие уроки из 2 часов превращались в 3, еще долгие разговоры. Платили за уроки немецкого 2 раза в месяц с опозданием, но зато эта работа была регулярной. «Лиля, дашь мне брошку?» — нетерпеливо сказала Дина, которая в виде цветка. Дина любила все блестящее и все чужое. На самом деле неряха Дина вовсе не была равнодушна к собственной внешности. Любила наряжаться во все красивое, любила приукрасить себя в самый последний момент, прежде чем выбежать из дома, но обычно ограничивалась какой-то неожиданной броской деталью. Шляпа, пелерина, лента вокруг головы, что-то отцовское, бархатное. И на чем-то скромном, темном, небрежном, категорически неаккуратном всегда было что-то красивое. Висела на одной нитке, болталась, сбивалась на бок. Время от времени Дина залезала в Лилин холщовый мешочек с драгоценностями, как сорока-воровка, что-то утаскивала, потом возвращала. Сама с собой менялась. Ей было все равно, что это. Главное, чтобы блестело. Вообще же наличие у Лили фамильных драгоценностей никого не смутило. Лиля объяснила коротко: «Это моей мамы». И Ася только сочувственно вздохнула в ответ. А Фаина сказала равнодушно: «А, цацки». Настоящими ценностями были хлеб, пшено, сахарин, но никак не цацки. Брошки ожерелья, конечно, можно было обменять на продукты. Но забрать у сироты материнские драгоценности, память. Она взяла девчонку с улицы голую, пусть так оно и будет. У Фаины были свои принципы. «Я дам тебе брошку, а ты за это снимешь шляпу», — предложила Лиля. «Она тебе брошку, а ты ей снимешь шляпу», — поддержала Фаина. У Фаины был хороший вкус, бархатный, кружевной, но хороший. «Ты что, зачем снимать шляпу? Куда же я надену брошку? Будет очень красиво», — возразила Дина и побежала по коридору с таким топотом, будто бежал не учитель Левинсон, а довольно крупный медвежонок. «Дина, чтобы в 9 вечера была дома. Ни минутой позже, поняла?» «Ушлепала», — мрачно сказала Фаина, услышав, как захлопнулась входная дверь. И оживленно повернулась к Лиле. «Ну, давай же играть». Как только Дина выходила из дома, из А-Динки, она становилась Диной Мироновной, уважаемым человеком, ценным работником. Она заканчивала учебу в Петроградском педагогическом институте имени Герцена, бывшем 3-м педагогическом. Была самой активной студенткой, бессменной старостой курса, ее уважали, продвигали. Она была справедливой и внимательной, настоящей, в лучшем смысле слова, общественницей. Все только для общества, для других, ничего для себя. Дина работала днем и ночью, и все ее дни и ночи были счастливыми. Днем она работала учительницей русского языка и литературы в единой трудовой школе номер 3 в Саперном переулке, во 2-й ступени, по-старому в старших классах. А ночью, то есть вечерами, работала там же, в единой трудовой школе номер 3, в группе продленного дня. Дина организовала эту, одну из первых в Петрограде, группу продленного дня. Из-за усиления педагогического надзора за учащимися была награждена грамотой. Сама Дина не думала ни о каком усилении педагогического надзора, а просто очень жалела детей, которые болтаются вечерами по улицам без присмотра. Половина учителей в школе были с большим стажем, с высшим педагогическим или религиозным образованием. Они работали здесь еще до революции, когда единая трудовая школа номер 3 была женской гимназией. У остальных было среднее педагогическое образование. Но Дину приняли с распростертыми объятиями.